Глава третья. Наутро после славной битвы Торвард, сын Торбранда, конунг Фьяли стоял на песке на восточном краю острова мыса и рассматривал остывшее кострище. Так внимательно, как будто видел подобное в первый раз. А между тем, ничего особенного тут не было. Круг угля и золы, серо-черные от утренней росы, несколько обглоданных и обгорелых костей. И собрать из этих костей удалось бы не больше половины одной свиной туши. «Видно, Бергвит Черная Шкура еще разбогател с тех пор, как мы последний раз о нем слышали. У него, похоже, завелся поросенок от кабана Сехримнира», — сказал Эйнар дерзкий. Торвард бросил на него короткий взгляд. Сын Асвальда Сутулова высказал его собственную мысль, только совсем в других словах, чем мог бы он сам. И даже лучше. Они могут зажарить и съесть одного и того же кабана 10 раз за один вечер. «Ты хочешь сказать, что все Бергведово войско не могло насытиться мясом с этих жалких костей?» — уточнил Аренлейв, сын Сёльве-кузнеца. «Ты, как всегда, умен и проницателен!» — с издевательским восхищением отозвался Эйнар. Но Аренлейв не обиделся, поскольку говорить по-другому Эйнар дерзкий не умел. Его способ общаться Хальмунд называл «уродствовать». «Ты очень умный, Эйнар, и слушал много песен о богах», — проворчал Ормкель. Он тоже был озадачен и оттого ворчал больше обычного. «Но теперь не время хвастать своими познаниями. Может, скажешь, своих мертвецов они тоже собрали в какой-нибудь волшебный мешок, куда входит хоть целая сотня трупов? Я сам десяток уложил, и где они?» «Эйнар сожрал», — сострил Тови Балагур. «Нарочно, чтоб тебе досадить». «Ну, насчет трупов это понятно», — заметил Хальмунд. «Трупы они собирали еще ночью, пока мы их искали. Тут над всем берегом такое облако висело. Они под ним прятались. Бергвит же мастер колдовать». Торвард повернулся к нему и внимательно осмотрел, как будто видел друга и родича впервые в жизни. «Но я же видел, что я его убил», — со странной смесью недоумения и убежденности произнес Торвард. «Я совершенно ясно это видел. Я ударил его копьем напрямую, он закрылся, копье воткнулось, он дернул щит и сломал его», — разъяснял он Хальмунду, готовому выслушивать от него что угодно и когда угодно. «Потом он бросил щит, думал, я буду вытаскивать меч, а он тем временем меня зарубит. А я его ударил древком. От такого удара у него там все кишки полопались. После такого не выживают. И где же он?» «Унесли», — Хальмунд развел руками. «Колдовское облако для того и нужно. Мы такую штуку знаем. Помнишь, мой отец рассказывал, еще когда туалы в Аскифьорд приходили? Точно так же все было. Они в долине, а над ними туман, и хоть шарь по земле руками, все равно ты в эту долину не попадешь, а уйдешь в сторону. Идешь направо, а сам думаешь, что налево. Вот и мы вчера так же проблуждали. Спасибо своих, никого не потеряли. Но если было колдовское облако, значит, он жив». «Значит, жив!» — Хальмунд опять развел руками, на этот раз с сожалением. «Выходит, его простое оружие не берет», — сказал нахмуренный Аренлейв. «Выходит, вот что. Даже если от такого удара в живот умирает не сразу, все равно тут уж будет не до колдовства. Он был жив и мог колдовать». «А может, он колдовал уже мертвый?» — вставил Эйнар. «Нашел время скалить зубы? Ты очень умный!» Ормкель только ждал случая накинуться на Эйнера. «Пойди лучше приложи чего-нибудь холодного к своей роже, а то женщины любить не будут. Смотри, если зубам во рту тесно, так я мигом помогу». Один глаз у Эйнера опух и заплыл фиолетовым синяком, еще одним следствием ночной битвы. Но с зубами у него было все в порядке и в прямом, и в переносном смысле. «Что-то ты слишком разошелся!» Эйнар повернулся к Ормкелю и положил руки на пояс. «Не забывайся, старик, ты не был таким грозным с теми квитами, которые тебя продали в рабство!» Намека на свою давнюю неудачу Ормкель, сын Арни, не прощал никому. Молча он бросился на Эйнара, и тот изготовился его встретить. Но по пути Ормкелю пришлось пробегать мимо конунга, который все это время молча разглядывал разглядывал кострище, словно не слыша ничего вокруг. Несколько быстрых движений, и Ормкель почему-то покатился по песку, а Торвард Конунг уже выпрямился и опустил руки, словно ничего не произошло. «А ну, тихо!» – коротко приказал он, одним взглядом окинув Ормкеля и Эйнера. «Вас мне еще не хватало!» Хальмунд предостерегающе положил руку ему на плечо. «В самом деле, Конунгу не стоит проклинать собственных воинов, даже если он очень раздосадован». Торварг тихо ругался сквозь зубы. Он стыдился своей неприкрытой досады, но не мог ее сдержать. У него был, опять был случай навсегда прекратить подвиги Бергвида Черной Шкуры, из-за которого столько кораблей каждый год не возвращается домой. Многие из этих кораблей принадлежали фьялям, что само по себе требовало его вмешательства. Но Бергвид не попадался ему на морях, а одна-две попытки достать его на суше у озера Фрейра, где тот жил, кончались пустым и досадным блужданием по чащам Медного леса. Дороги к озеру Фрейра были зачарованы и совершенно недоступны для врагов. И вот он наткнулся на Бергвида на побережье, где тому поневоле пришлось принять бой, и опять упустил. Поневоле поверишь ворожбе королевы Хёрдис, когда заботливая матушка показывает тебе руну Хагель, светящуюся на коре священного ясеня, и твердит, что для тебя сейчас не время подвигов и славных свершений. А подвиги и славное свершение сейчас нужны были Торварду как воздух. С самого детства он считал удачливость непременным качеством любого героя, и он этой удачливостью обладал. Все кончилось 4 года назад, когда его отец Торбранд Конунг погиб на поединке с Хельги Ярлом, человеком, которого Торвард считал своим другом. Смерть от руки достойного противника не позорит павшего, но в глубине души Торвард не мог принять часть этого поражения на себя, и не оставалось никакой надежды, что когда-нибудь тайный позор будет смыт, поскольку за убийство на поединке мстить нельзя. Как говорит пословица, за бесчестьем и беда тут как тут. Торвард сам стал конунгом, но счастье ему изменило. Он много ходил по морям, одерживал победы, но в каждой из этих побед обнаруживался привкус горечи, отравлявший радость. Его уважали, опасались. Но однажды, употребив силу не самым достойным образом, пусть и поневоле, он теперь не находил в сознании своей силы никакого удовольствия. «А что же ты хотел, Торвард Конунг, сын мой?» — говорила королева Хёрдис, которая даже пару лет спустя все еще доставляла огромное удовольствие называть своего сына Конунгом. «Ты ведь совершил такой подвиг, победил непобедимый остров Туаль. А такое даром не дается. Надо же как-то расплачиваться. Нельзя же иметь все и всех. Ладно бы ты сходил с ума по какой-нибудь тупой ворожейке, тогда отделался бы насморком. А ты ведь сцепился с Фрией Эрхиной. Она прокляла тебя, лишила удачи. И я пока ничего с этим поделать не могу. Еще слава асам, что мы утопили ее талисман, иначе она сделала бы тебя вообще ни к чему непригодным. Ты ведь всегда хочешь иметь все самое лучшее, а это не дается даром. Так не прикажешь ли мне попросить у нее прощения? Кипел Торвард, который и несколько лет спустя не мог спокойно слышать имени Эрхины. «Но это было бы неплохо», — отвечала королева, отлично знавшая, что ее сын Конунг не станет просить прощения у женщины, которая сама перед ним виновата. «Этого не будет. Я не заслуживала бы звания твоей матери, если бы сама не догадалась. А раз так, терпи. Когда терпит и верит в удачу, рано или поздно она вернется. Если будешь злиться и ломать скамейки, то еще больше расшатаешь над собой небесный свод и призовешь к себе бездну». Не королеве Хёрдис было упрекать Торварда, поскольку стремление иметь все самое лучшее и значительное, как друзей, так и врагов, он унаследовал от нее же, и королева об этом знала. Даже упрекая, она почти не скрывала своей гордости сыном, который так велик даже в своих поражениях и ошибках. Но сам Торвард этим не гордился. К 28 годам он поднабрался кое-какой мудрости и знал, что славнейший конунг и ничтожнейший раб живут одинаково трудно, только трудности у них разные. И надо не бегать от обязанности выводить войско на битву или чистить котлы, а запасаться силой духа, которая поможет преодолеть и то, и другое. Но вот эту силу, которая так легко несла его по жизни в первые 25 лет и позволяла преодолевать трудности, почти не замечая их, Торвард утратил. И сомнительная честь быть проклятым не мелкой ворожейкой, а самой Фрией Эрхиной, лицом богини на земле, ничуть его не утешала. После ночной битвы у Фьяли оказалось 6 человек убитых и около десятка раненых. Мало, если помнить, что у Бергвида имелось не меньше людей, да в придачу его укрывали чары неуязвимости и колдовское облако, а Фьяли только собственная доблесть. Чтобы похоронить их, требовалось на какое-то время задержаться. Еще не настолько похолодало, чтобы везти тела во Фьяленланд. Хирдманы рубили дрова для костра и одолженными в усадьбе Фридланд лопатами рыли землю для общего кургана. Торвард Конунг ни в чем не принимал участия, и даже когда он, как положено, поджигал погребальный костер, на его лице отражалась отстраненная мрачность. Конечно, рассуждать о колдовстве хорошо зимним вечером, сидя с женщинами возле очага с бочонком пива под боком, говорил потом Сёльве-кузнец, пока готовилось некое бледное подобие погребального пира. «Когда колдуны вздумают позабавиться с тобой, весь ум из головы как волной смывает. Я и сам не знаю, что я наделал этой дурной ночью. А ведь я не берсерк, и моя голова всегда знает, что делают руки. Что ты скажешь, Торвард Конунг?» Торвард подавил досадливый вздох, развернулся и пошел по влажному песку к морю. Холодный ветер раздувал плащ, как крылья, трепал волосы. Мокрый песок цеплял за башмаки мягкими, упрямыми ладонями. И Торвард хмурился. Его амулет Торсхаммер, маленький молоточек, выточенный из кремня, казался горячим и прямо-таки обжигал кожу под рубахой, указывая на близость злой ворожбы. Бергвида черной шкуры уже не было здесь, но оставленное им колдовское облако, давящее смутной тяжестью, висело над берегом. Над водой висел туман, но под серыми волнами уже чернел каменный островок, выставивший плоскую спину из моря. Сейчас он имел обыденный вид, без малейшего напоминания о таинственных силах, жадных до человеческой крови. Но Торварду он казался чудовищем, готовым выползти из моря и наброситься на людей. Духи четырех колдунов, утопленных его матерью, жаждут крови. И кровь обильными бурыми пятнами сохла на площадке под склоном престола закона. Ее было хорошо заметно на сером песке, на темно-зеленом мху и серебристо-сизых лишайниках. «Ты думаешь, колдуны тоже на стороне Бергвида?» Сёльве кивнул на островок. «А то как же, он их соплеменник и мститель за них. Ведь этого могло и не быть», — Сёльве вздохнул. «Если бы тогда, 30 лет назад, после битвы чудовищ, мы догадались как следует поискать королеву Далу среди пленных. Что о том тужить, чего нельзя воротить?» — Торвард с досадой пожал плечами. Но Сёльве, конечно, был прав. Если бы 30 лет назад королева Дала с трехлетним сыном Бергвидом не ускользнула от победителей Фьялей, не затерялась среди множества пленных, в основном тоже женщин и детей, то ее сын не вырос бы в рабстве за морем, не освободился 15 лет спустя и не собрал войско, чтобы мстить разорителям его земли. Об этом говорилось уже так много, что повторять не было смысла. Позади слышалось какое-то бормотание. Торвард обернулся. Хмурый Гудлейв сидел на охапке лапника. Вытянув раненую ногу, накручивал на палец длинную прядь волос и иногда сильно дергал за нее. «Бился герой бесстрашно или отважно. Ясень кольчуги смелый, фрейр корабля бесстрашный. «О, мировая змея, да как же там было!» Морща, словно от зубной боли, бормотал он. Торвард криво усмехнулся. Знакомое зрелище. Боевой скальд силился вспомнить собственное вчерашнее творение. «Брось, не мучайся!» Снисходительно посоветовал ему Аренлейф. «Когда будет новая битва, ты сочинишь новые стихи!» «Ты понимаешь?» Гудлейв быстро вскинул на него глаза, надеясь на сочувствие. «Мне кажется, таких хороших стихов я еще не сочинял никогда. Они звенели, как кольчуга валькирии. Враги падали от моих стихов, а не от меча. А теперь я не могу ничего вспомнить. За что Браги так наказал меня? Радуйся, что не помнишь», — грубовато утешил его Ормкель. «Вчера у нас была обманная битва. Должно быть, ты насочинял дряни, хуже тухлой селедки, так что лучше не вспоминай». Гудлейв вздохнул. А Торвард не мог утешиться даже ожиданием новой битвы. Что толку в новой битве, если Бергвит явится туда с мешком своих старых хитростей и уловок? «Сын ведьмы!» – с досадой пробормотал Торвард и сплюнул под ноги, уловив сочувствующий взгляд Хальмунда. «И они еще говорят, что я сын ведьмы! Про Бергвита такого не говорят! Но ты скажи мне, кто из нас сын ведьмы? Кто всю жизнь сражается ворожбой и отводом глаз? Я или он? Да возьмут его тролли!» Когда погребение завершилось, до вечера еще оставалось какое-то время, и можно было проплыть сколько-то на север, пока не наступила темнота. Но Торвард Конунг по-прежнему сидел у костра и молчал. «Не прикажешь ли сталкивать корабли?» – осведомился, наконец, Хальмунд, побуждаемый вопросительными взглядами дружины. «Мы еще успеем добраться до грани фьорда?» «Мы вообще никуда не пойдем», – неохотно обронил Торвард. «Я передумал». Дружина стояла вокруг него кольцом, и на всех лицах отражалось недоумение. «Уж не хочешь ли ты, конунг, дождаться здесь прекрасной йомфру Хильды?» – полюбопытствовал, наконец, Эйнар. «И похитить ее, чтобы отомстить Бер...» Конец этого имени застрял у него в горле. Таким бешеным взглядом одарил его конунг. «Пропади она пропадом, эта Хильда!» – выкрикнул Торвард. «И тот, кто еще раз мне про нее напомнит заодно! Я знать не знаю никакой Хильды! Я думаю...» Усилием воли он взял себя в руки и сказал почти спокойно. «Я думаю о драконе битвы!» Все хорошо понимали, о чем он говорит. Почти 30 лет назад Хёрдис колдунья выкрала у великана Свальнера меч, которым его только и можно было убить. 25 лет после этого дракон битвы приносил Торбранду Конунгу победы во всех сражениях, кроме последнего поединка. Но у всего на свете бывает конец. Дракон битвы последовал за хозяином в могилу, и поначалу Торвард воспринял это как должное. Но в последние годы, чувствуя, как тяжело висит у него на плечах неудача, Торвард думал о нем все чаще. А нынешняя ночь, когда якобы убитый ненавистный Бергвит все-таки ушел живым, подтвердила, что больше так продолжаться не может. Если Бергвида черную шкуру и можно было убить, то здесь не подведет оружие, которое принесло смерть последнему из квитингских великанов. «Ты думаешь, что если Бергвида нельзя убить по-другому, то нужно...» – начал Хальмунд, который за 20 лет близкого знакомства научился угадывать его мысли. Торвард молча кивнул. «Так что, раскапывать курган?» – со смесью восторга и жути в голосе спросил Аренлейф. На лицах хирдманов вокруг отразились примерно те же чувства. В любой округе морского пути есть свои знаменитые курганы и набор страшных сказок о том, как тот или иной герой пытался добыть из них сокровища. И непременно до того, как одному это удастся, десяток не таких удачливых грабителей становится добычей мертвеца. Аскифьорд не был исключением. «Хорошо бы спросить совета у королевы Хёрдис», – ворчливо заметил Ормкель. «Она-то уж знает, как разговаривать с теми, кто сидит в могиле». «От нее помощи не дождешься в таком деле», — возразил Аренлейф. «Дураку ясно, что она была бы против, она же не хочет. Я сам слышал, как она говорила». Аренлейф не посмел закончить и взглядом попросил поддержки у своего отца. «Да, пожалуй, королева будет не очень-то рада», — Сёльви кивнул. «Она ведь считает, что Бергет полезен морскому пути, по крайней мере нам, но я не вполне уверен, что в этом она права». Торвард снова кивнул. О Бергвиде они с матерью спорили не раз. «Не убивать Бергвида и не охотиться за ним по всем семи морям ты должен, а любить и желать ему здоровья и долголетия», — уверяла его королева Хёрдис. «Ты сам не понимаешь, сын мой, какую услугу он тебе оказывает. Ведь он считает себя конунгом квитов, а квиты не признают его, и потому свои же квиты для него такие же враги, как мы». Королева говорила о фьялях «мы», хотя сама происходила из племени квитов и на квитинге прожила первые 22 года своей жизни. «Он же отрекся от своих якобы прав на звание конунга», — отвечал ей на это Торвард. «Он отрекся, но его заставили, почти под угрозой каменного топора, которым убивают жертвенных коней. Он ненавидит эту клятву, ненавидит Вигмара, лисицу и Хельги Ярла, которые у него ее вынудили, ненавидит самого себя. И от всего этого он еще злее, еще непримиримее. Пойми же, пока существует Бергвит, квитинг никогда не объединится вокруг сильного вождя, потому что Бергвит мешает им набирать силу. Квитинг навсегда останется таким, как сейчас, разоренным, опустошенным и бессильным. Что нам в его бессилии? Там даже дань уже 15 лет невозможно собирать. Полуостров ведьм и призраков. Мимо плавать страшно, переночевать негде. Лежишь на берегу вокруг синие огни, на дне вещьими могилами. Чего в этом хорошего? Кому это надо? Если квиты когда-нибудь соберутся с силой, ты думаешь, они не захотят отомстить нам? А пока Бергвит жив, они не могут и подумать об этом. Так что Бергвит нужен нам. «Особенно он нужен, когда пытается разорить Аскифьорд. Или ты, госпожа моя, забыла, как дважды в один год была вынуждена бежать из собственного дома?» В этих спорах королева сумела привлечь на свою сторону немало людей, но Торварда она не убедила. Справедливый и неспособный мириться с явным злом, даже если оно и сулило ему какую-то выгоду, Торвард видел дело чести в уничтожении Бергвида. Совесть шептала ему, что это его отец, Торбранд Конунг, невольно породил это проклятие. Он знал, откуда взялся Бергвид, и где-то мог его понять, но терпеть его существование не мог. На стоянке возле Златоухова дымил костер. Кольфин уже ждал с кашей. Торвард Чернобровый, держа на весу перевязанную руку, сидел возле котла. Его угораздило поместиться как раз в той стороне, куда ветер нес дым. Но перебираться на другое место он не хотел, надеясь пересидеть ветер. «Целое полчище квитов! Герой одолел бесстрашно!» «О, Фенрир Волк!» – бормотал безутешный Гудлейв. «И что ты решил?» – тихо спросил Хальмунд. «Мы пойдем туда прямо сейчас». Вторая ночь под престолом закона прошла спокойно. Полнолуние осталось позади, и рано утром дружина конунга тронулась в путь. В Медный лес Торвард конунг взял с собой Хальмунда и 25 хирдманов со Златоухова, а Сёльви кузнеца с Оренлейвом и большинством дружины оставил на остром мысу охранять корабли. Поскольку Торвард не собирался ни с кем вступать в бой, этого количества казалось достаточно. «Все равно Бергвит сейчас в море, и пройти по его земле вовсе не трудно», – рассуждал довольный Эйнар. «Вам, Оренлейв, может, даже и похуже придется, а вдруг он вздумает снова наведаться на острый мыс?» Шум моря быстро затих позади. Показались и пропали остатки разрушенных жилищ. Когда-то на остром мысу стояли четыре большие усадьбы, не считая множества двориков, рыбаков и мелких бондов. Теперь же он считался таким несчастливым, нехорошим местом, что никто, кроме отважной Йомфру Хильды, не осмеливался там жить. Дорогу на север фьяли неплохо знали, поскольку она была не раз хожена за время долгой войны. Через 2 дня пешего пути им предстояло перебраться через ступенчатый перевал, за которым начинался медный лес. «Не очень-то веселое место», — приговаривал на ходу Эйнар Дерзкий. «Жалко, боевой скальд с нами не пошел. Сейчас поднимал бы наш дух своими звонкими говорилками. Ведь мы сейчас все равно, что в битве. Каждый шаг по этой тропе — победа над колдунами. А ты мог бы и вместо него поработать», — обернулся к нему Ормкель. «У тебя же не язык, а весло. Как понесет, как раздует, прямо тебе парус». До самого вечера фьяли шли на север. Вокруг них расстилалась равнина, медленно поднимавшаяся, в основном поросшая лесом. Попадались усадьбы, вокруг которых виднелись пустоши, поросшие кустарником. Кое-где в нем проглядывали сложенные из камней невысокие ограды. Когда-то они отделяли выпасы от полей, чтобы скот не забредал в посевы. Но уже 30 лет тут никто ничего не сеял. В последние 4 года, с тех пор, как у этой местности появилась хозяйка в лице Йомфрухильды, округа острова мыса стала понемногу населяться, и многие семьи, бежавшие от захватчиков на восток, теперь стали возвращаться. Чтобы не выдавать своего присутствия, для конунга Фьяли было бы слишком неосторожно показываться на квитинге с дружиной из 25 человек, Торвард конунг вел своих людей менее населенными местами. Попадались и заброшенные остатки прежнего жилья, частью сгоревшие, частью обрушенные постройки, замшелые, поросшие кустарником, покрытые сорным лесом брошенные поля. Торвард конунг подумывал остановиться на ночлег возле одной из таких усадеб, но на лицах хирдманов отражалась жуть, и в конце концов выбрали сосновый лесок возле самой дороги. На другое утро впереди уже отчетливо показались горы, и еще до сумерек фьяли увидели ступенчатый перевал, беловатую скалу из песчаника, на которой огромные плиты образовывали как бы ступеньки, заросшие мхом, можжевельником, мелкими желтеющими березками. У подножия перевала остановились. Возник небольшой спор, точно такой же, как и 30 лет назад, когда к этому перевалу однажды подошел со своей дружиной Торбранд конунг. Ночевать здесь, у подножия, а в медный лес войти завтра утром, или же перейти перевал сейчас и немного углубиться в эту загадочную грозную страну, чтобы успеть оглядеться до ночи. И Торвард конунг решил так же, как когда-то его отец. Идти немедленно. 4 года назад он уже бывал в Медном лесу, и сейчас его сжигало лихорадочное волнение, как будто он возвращался на родину, откуда ушел не по-доброму, и теперь не знает, как его встретят, боится самого худшего, но все же не может одолеть мощного влечения к этим местам. Отчасти он понимал причину своего состояния. Он знал, что голос крови призывает его в Медный лес. Он знал, кого ему наверняка придется там встретить. Но ни одному человеку из дружины, даже Хальмунду, не говорил об этом. У каждого есть недостатки, о которых даже открытый человек предпочитает не рассказывать и лучшим друзьям.